Глава 11. После получасового разговора с отцом я возвратился в свою комнату, но спать не ложился совсем. Я расчел, что для того, чтобы к 5 часам мне поспеть к хате Ваха, из дома нужно выйти в 4. Значит, в моем распоряжении оставалось только около 3 часов. Скоро пришел и ксёнц Людвиг посмотреть, не болен ли я после бешеной скачки и переоделся ли в сухое платье. Ксёнц уговаривал меня лечь в постель, но разговорился и просидел у меня более часа. В особенности подробно он передал мне то, что говорил старый Мирза. Оказалось, что Селим совсем сошел с ума. Он думал, что после его выходки старику ничего не остается, как благословить его, а нам отдать ему Ганю. После разговора со мной он не только писал к Гане, но и виделся с ней и уговорил ее бежать. Девочка, несмотря на то, что не понимала важности и последствий этого рискованного шага, инстинктивно сопротивлялась всеми силами, но Селим опутал ее своими мольбами и своей любовью. Кроме того, он представил ей бегство как простую прогулку в Хажели, после которой они соединятся навеки и будут счастливы. Он уверял, что потом сам отвезет ее обратно, но уже как свою нареченную, что отец мой согласится на все, а я должен буду согласиться и даже более скоро утешусь около Лёли Усшицкой. Он говорил, что пожертвовал бы для нее всем, даже самой жизнью, что не переживет разлуки, утопится, застрелится или отравится. А потом он бросился к ее ногам, и дело кончилось тем, что девочка согласилась на все. Но как только они тронулись с места, Ганя перепугалась и со слезами начала умолять Селима вернуться назад, но он не хотел и слышать этого. Так рассказывал ксензу Людвигу старый Мирза. Рассказывал, может быть, потому, чтобы показать, что у Селима намерения были добрые. Принимая все это в соображение, ксёнц Людвиг не разделял гнева моего отца, которого возмутила неблагодарность Гани. По мнению ксенза, Гани не была неблагодарна. Она только сбилась с пути истинного, по милости грешной и мирской любви. По этому поводу ксёнц сказал и мне несколько поучительных слов о мирских чувствах, но я-то вовсе не сердился на Ганю за ее мирскую любовь. Я бы всею жизнью заплатил за то, чтобы она была направлена в другую сторону. Гане я чувствовал необыкновенную жалость, и, кроме того, сердце мое так приросло к ней, что оторвать одно от другого не было никакой возможности. Я попросил ксенза предстательствовать за нее перед моим отцом и объяснить ему дело так, как он объяснял и мне, а затем простился с ним, потому что мне хотелось остаться одному. После ухода ксенза я снял со стены нашу славную старинную саблю и пистолеты, подаренные мне отцом, чтобы приготовиться для предстоящего свидания. Об этом свидании мне не было ни времени, ни охоты думать. Я хотел только драться не на жизнь, а на смерть. Вот и все. За Селима я был совершенно спокоен, что он меня не обманет. Я осторожно отер саблю мягкой ватой. На широком синеватом ее клинке, несмотря на 200-летний ее век, не было ни малейшего порока, хотя немало она разрубила шлемов и нараменников, немало выпила крови шведской, татарской и турецкой. Подпись «Иисус, Мария» блистала своими золотыми буквами. Я попробовал острие, оно было тонко, как край шелковой ленты. Голубые сафиры на эфесе, казалось, улыбаются, как будто просят, чтобы нашлась рука, которая взяла бы его и согрела своей теплотой. Покончив с саблей, я взялся за пистолеты, потому что не знал, какое оружие выберет Селим, смазал маслом замки у курка и осторожно зарядил. На дворе уже начинало сереть, было 3 часа. Я кончил свою работу, бросился на кресло и начал думать. Из всего, что я видел сам и о чем мне рассказывал ксёнц Людвиг, все яснее и яснее вытекала одна истина, что во всем происшедшем и я был виноват немало. Я спрашивал себя, надлежащим ли образом я исполнил обязанности, которые наложил на меня Николай, и отвечал «нет». О Гане ли я больше думал или о себе? Опять нет. И думал я, и заботился только о себе. Кроме того, Ганя, это кроткое, безоружное существо, была между нами тем, чем голубка в гнезде хищных птиц. Я не мог подавить в себе той мучительной мысли, что мы оба с Селимом разрывали ее между собою как привлекательную добычу, и в той борьбе, где хищники отстаивали только свои личные интересы, более всех пострадала та, которая была менее виновна. А вот через 2 часа мы должны разыграть последний акт этой борьбы. Тяжкие, угнетающие — это были мысли. Оказывалось, что весь наш шлихетский мир был чересчур жесток к Гане. Матери моей, к несчастью, давно не было дома, а мы, мужчины, своими грубыми руками помяли нежный цветок, который судьба бросила посреди нас. Вина тяготела надо всем нашим домом, и вину эту нужно было смыть или моею кровью, или кровью Селима. Я был готов и на то, и на другое. Тем временем рассвет все сильнее и сильнее начал заглядывать в мои окна. Я загасил свечу. Часы в доме гулко пробили 3:45. «Ну, пора», — подумал я. Накинул пальто, чтобы прикрыть оружие, и вышел из комнаты. Проходя мимо дома, я заметил, что главные двери, которые обыкновенно на ночь запирались, теперь стояли настежь. Очевидно, кто-нибудь уж вышел из дома, и я должен был соблюдать величайшую осторожность, чтобы не наткнуться на кого-нибудь. Тихо прокрадываясь к липовой аллее, я осторожно осматривался по сторонам, но вокруг все еще спало мирным сном. Только в аллее я смело поднял голову, уверенный, что теперь меня из дома уже никто не увидит. Утро было ясное и светлое. От лип веяло сладким медовым запахом. Я повернул налево, к кузнице. Так вела дорога к хате Ваха. Мое утомление, сонливость под влиянием свежести утра исчезли бесследно. Я был полон какой-то доброй надежды, и предчувствие говорило мне, что в этой борьбе я возьму верх. Правда, Селим из пистолетов стрелял мастерски, но и я не хуже его. Шпагой он владел лучше, но я был гораздо сильнее его, настолько сильнее, что он едва мог выдерживать силу моих ударов. «Да, наконец, будь что будет», — подумал я. «По крайней мере, конец, развязка того гордиева узла, который так давно давил меня». Кроме того, Селим с дурными ли, с хорошими ли намерениями, а все-таки нанес Гане непоправимый вред, и я должен расплатиться с ним за это. Раздумывая таким образом, я дошел до берега пруда. Вот уже шлюз и мост, и вдруг я остановился, как вкопанный. На мосту стоял мой отец, с руками заложенными назад и с давно погасшей трубкой, стоял, опершись на перила моста, и задумчиво глядел на воду, в которой отражалась заря со всеми ее богатыми красками. Вероятно, так же, как и я, он не мог заснуть и вышел подышать чистым воздухом, а, может быть, и посмотреть на хозяйство. Я не сразу заметил его, потому что с моей стороны его заслоняли вербы, и подошел на расстояние каких-нибудь 10 шагов. Я спрятался за вербы и сам не знал, что мне делать. Но отец все стоял на своем месте и бормотал утренние молитвы. До ушей моих долетело: «Богородица, Дева, радуйся, Господь с тобою». Тут отец начал шептать тихо и потом громко закончил: «И благословен плод чрева твоего. Аминь». Надоело мне стоять за вербой. Я решил тихонько перейти через мост. Отец стоял, повернувшись к воде, да кроме того, как я упоминал раньше, он был глуховат. Я старался идти как можно тише, но, к несчастью, плохо пригнанные друг к другу мостовины закачались, и отец обернулся. — Что ты делаешь здесь? — спросил он. — Я покраснел, как рак. — Прогуляться вышел, папа, только прогуляться. Но отец приблизился ко мне, распахнул мое пальто, в которое я так тщательно закутывался, указал на саблю и пистолет и спросил: «А это что?» Делать нечего, приходилось признаться. «Я вам скажу все, папа. Я иду драться с мерзой». Я думал, что отец вспыхнет гневом, но он только спросил: «Кто кого вызвал?» «Я его». Без совета с отцом, не сказав ему ни слова, я вызвал его вчера, тотчас же после моего преследования. Папа, я не спрашивал ни о чем, и, кроме того, боялся, что ты мне не позволишь. И ты думал правильно. Ступай домой. Все это дело предоставь мне. Сердце мое сжалось так болезненно и отчаянно, как не сжималось никогда. «Папа», — сказал я, — «умоляю тебя всем на свете, умоляю памятью деда, не мешай мне драться с татарином. Я помню, как ты называл меня демократом и гневался на меня. О, я чувствую, что во мне течет твоя кровь, кровь моего деда. Папа, он обидел Ганю, и это должно быть прощено ему? Пусть никто не разглашает, что род наш дозволил обидеть сироту, оставленную на его попечение, и не отомстил за нее. Я очень виноват. Я любил ее и не сказал тебе об этом. Но клянусь, что если б даже и не любил ее, то ради чести нашего дома я сделал бы то же самое, что делаю теперь. Совесть говорит мне, что я поступаю благородно, и ты, папа, не помешаешь мне. Но если и так, то я не поверю, чтобы ты запретил мне быть благородным. Не поверю, не поверю, папа. Помни, Ганя оскорблена, я вызвал врага, я дал слово. Я знаю, что я несовершеннолетний, но разве у несовершеннолетнего честь и благородство не такое же, как и у взрослого человека? Я вызвал, я дал слово. А ты учил меня не раз, что честь — это первая обязанность шляхтича. Папа, папа!» И, припав губами к его рукам, я истерически разрыдался. По мере того, как я говорил, суровое лицо отца смягчалось и прояснялось все более и более. Он поднял глаза кверху, и крупная тяжелая слеза упала на мой лоб. Он вел борьбу с самим собою. Я был зеницей его ока, самым дорогим сокровищем во всем мире. Наконец он склонил свою поседевшую голову и сказал тихим, еле слышным голосом: «Да руководит тобою Бог отцов твоих. Иди, мальчик, иди биться с татарином». Он долго прижимал меня к своей груди, потом подавил волнение и сказал, но уже громко и весело: «Да бейся так, чтобы небу было жарко». Я поцеловал у него руку. «На саблях или на пистолетах?» Выбирает он. «А секунданты?» «Без секундантов. Я верю ему, а он мне. Зачем нам свидетели, папа?» Я снова бросился ему на шею, потому что пора было идти. Я ушел. Но, пройдя с полверсты, оглянулся. Отец все еще стоял на мосту и осенял меня крестным знамением. Первый луч восходящего солнца упал на его высокую фигуру и окружил ее сияющим ореолом. И этот ветеран, посидевший в битвах, с распростертыми руками, показался мне орлом, издали благословляющим своего птенца на такую же славную и высокую жизнь, какую вел и он сам. И как заиграло во мне тогда сердце! Сколько энтузиазма и веры в себя было во мне в это время! Что если бы не один, а 10 селимов ждало меня сейчас у Ваховой хаты, то я померился бы со всеми. Наконец я пришел на место. Селим ждал меня у опушки леса. Признаюсь, когда я посмотрел на него, то почувствовал то, что чувствует волк, когда смотрит на свою добычу. Мы обменялись грозными взглядами. Селим изменился за эти 2 дня, похудел и подурнел. А может быть, это мне только казалось, что он подурнел. Глаза его светились, концы губ дрожали. Мы пошли вглубь леса, но во всю дорогу не обменялись ни одним словом. Наконец нам попалась маленькая полянка между соснами. Я остановился и сказал: «Здесь. Согласен?» Он кивнул головой и начал расстегивать сюртук. «Выбирай», — сказал я, указывая ему на пистолеты и саблю. Он молча показал мне свою кривую турецкую саблю. Я сбросил сюртук. И Селим сделал то же самое, но перед этим вынул из сюртука конверт. «Если я погибну, прошу тебя, отдай это панне Ганне. Я не принимаю таких поручений. Это не признание в любви, это объяснение». «Хорошо». Мы заворотили рукава наших рубашек. Только теперь мое сердце забилось быстрее. Селим схватился за рукоять своей сабли, выпрямился, встал в позицию и коротко сказал: «Я готов». Я стал так же и прикоснулся своей саблей к его сабле. «Можно? Можно. Начинай». Я наступил на него сразу так энергично, что он должен был попятиться на несколько шагов. Но так ловко и быстро отвечал мне, что звук наших ударов почти сливался вместе. Румянец залил его лицо, ноздри раздулись, глаза вытянулись в кость по-татарски и начали бросать молнии. Через минуту раздавался только сухой стук клинка о клинок, да слышалось наше тяжелое дыхание. Селим скоро понял, что если борьба будет продолжаться, он погибнет, потому что у него не хватит сил. Крупные капли испарины выступили у него на лбу. Дыхание становилось все более коротким и прерывистым. Но им овладевало какое-то бешенство, какое-то кровожадное остервенение. Волосы его, растрепавшиеся от быстрого движения, в беспорядке падали на лоб. Из-за ярких красных губ виднелись стиснутые белые зубы. Татарская натура пробудилась в нем. Проснулся дикий человек, ощущающий саблю в своей руке и предвкушающий запах крови. Бешенства и у меня было столько же, но силы гораздо больше. Один раз он не отразил моего удара, и кровь брызнула из его левой руки. Через несколько секунд конец моей сабли коснулся его лба. Страшен он был в это время с кровавой струйкой, скатывающейся по его лицу. Казалось, это придает ему новые силы. Он напирал на меня и отскакивал, как раненый тигр. Конец его сабли извивался со страшной быстротой вокруг моей головы, плеч и груди. С трудом я отражал эти бешеные удары, тем более, что мне самому хотелось нападать. По временам мы сходились так близко, что грудью чуть не касались груди. Вдруг Селим отскочил, сабля его просвистала около моего уха, я отбил ее с такой силой, что на мгновение голова Селима осталась открытой. Я нанес удар, могущий рассечь его череп пополам, и словно гром небесный поразил меня в темя. Я крикнул: «Иисус Мария!» и упал ничком на землю. Глава 12. Что делалось со мной долгое время, я не знаю и не помню. Когда я очнулся, то лежал на постели отца, а отец сидел около меня в кресле с запрокинутой назад головой, бледным лицом и закрытыми глазами. Ставни были закрыты, на столе горели свечи, и тишину, царящую в комнате, нарушало только тиканье часового маятника. Долго и бессознательно смотрел я в потолок и лениво собирал свои мысли, попробовал было пошевелиться, но у меня страшно заболела голова. Эта боль немного напомнила мне все, что произошло, и я проговорил тихим, ослабевшим голосом: «Папа!» Отец вздрогнул и наклонился ко мне. На его лице блеснула радость. «Боже, благодарю тебя!» Он пришел в себя. «Что, сыночек милый, что?» «Папа, я дрался с Селимом?» «Да, дорогой мой, не думай об этом!» С минуты я промолчал, а потом спросил опять. «Папа, кто меня принес сюда из лесу?» «Я принес тебя на руках. Только не говори ничего, не тревожься!» Но не прошло и 5 минут, как я опять начал свой допрос. Только говорил я очень медленно. «Папа, что, дитя мое, а как Селим?» Он также ослабел от потери крови. Я приказал отвезти его в Хожели. Я было хотел спросить о Гане и о матери, но чувствовал, что сознание снова покидает меня. Показалось мне, что какие-то собаки, черные и желтые, начали танцевать на 2 лапах около моей кровати, и я начал присматриваться к этой пляске. То мне слышались звуки деревенской свирели, а то вместо часов, висящих против моей кровати, мне виднелось какое-то лицо, которое то исчезало, то появлялось вновь на стене. То не было состояния полной бессознательности, меня только томила лихорадка, и состояние это должно было продолжаться долго. По временам мне делалось лучше, и тогда я распознавал лица людей, окружающих мою постель, то отца, то ксенза, то Казя, то доктора Стася. Помню, что среди этих лиц мне не хватало одного. Какого именно, я не мог сообразить, но чувствовал это отсутствие. Раз ночью, заснув крепким сном, я проснулся перед утром. Свечи еще горели на столе. Мне было как-то особенно плохо. Вдруг я заметил, что над моей постелью склоняется кто-то, кого я сразу не узнал, но при виде кого мне сделалось так хорошо, как будто бы я умер и был взят на небо. То было лицо ангельское, святое, кроткое, с потоками слез, струящимися из глаз. Мне и самому захотелось плакать. Искра сознания вновь вспыхнула в моей голове, и я слабо прошептал: «Мама!» Ангельское лицо наклонилось к моей исхудалой руке, без движений лежащей на одеяле, и припало к ней губами. Я попробовал приподняться, но опять почувствовал боль в висках и только простонал: «Мама, больно!» Мать начала переменять ледяные компрессы, лежащие на моей голове. Обыкновенно эта операция причиняла мне немалые страдания, но теперь эти дорогие нежные руки с такой заботливостью начали ощупывать мою бедную изрубленную голову, что я не почувствовал никакой боли. С тех пор я был уже в сознании, и только вечером меня вновь охватывала лихорадка. Тогда мне представлялась Ганя. Хотя в сознательные минуты я никогда не видал ее около себя. Но и видел-то я ее всегда в каком-нибудь опасном положении. То волк с кровавыми глазами бросался на нее, то ее похищал кто-то, Селим, не Селим, с лицом, обросшим черную щетиной, с рогами на голове. Тогда я или кричал, или очень нежно и мягко умолял этого волка или рогатого человека не похищать Ганю. Мать прикладывала руку к моему лбу, и злые видения тотчас же исчезали. Наконец лихорадка совсем оставила меня. Я пришел в память, но это не значило, чтобы состояние моего здоровья улучшилось. Явилась еще какая-то болезнь, какая-то непонятная слабость, от которой я, видимо, угасал. По целым дням и ночам я всматривался в одну точку на потолке. Я был в памяти, но равнодушен ко всему. Меня не интересовала ни жизнь, ни смерть, ни люди, окружающие мою постель. Я воспринимал впечатления, видел все, что делалось вокруг меня, но у меня не было достаточно сил, чтобы собрать свои мысли воедино и заставить себя чувствовать. Однажды вечером я, видимо, начал умирать. Возле меня поставили толстую желтую свечку, потом Я увидал ксенза Людвига не в обычной его одежде, а в ризе. Ксенз Людвиг причастил меня, потом особоровал и притом рыдал так, что чуть не падал в обморок. Маму так и вынесли замертво из комнаты. Кась рыдал у стены и рвал на себе волосы. Отец сидел как окаменелый, с судорожно сжатыми руками. Я видел все это отлично, но был вполне равнодушен ко всему и смотрел, как обыкновенно, неподвижными глазами на потолок, на деревянную спинку кровати и на переплет окна, в которые вливались серебристые волны лунного света. Наконец в комнату из всех дверей хлынула прислуга. Начались крики, вопли, рыдания, причем голос Кази покрывал все голоса. Наконец все стали на колени, ксенз начал читать отходную. Начал и оборвался на полуслове. Тут и отец мой не выдержал, простонал: «О, Иисусе, Иисусе!» и как подкошенный упал на пол. В эту минуту я почувствовал, что оконечности мои начинают охладевать, мною овладела какая-то лень и сонливость. «А, значит, я умираю», — подумал я и заснул. И действительно, вместо того, чтобы умереть, я уснул. И уснул так хорошо, что проснулся только через 24 часа. Силами настолько окрепшими, что и сам не мог отдать себе отчета в том, что произошло. Равнодушие мое исчезло, могучий молодой организм победил самую смерть и пробуждался к новой жизни с новой силой. Какие сцены радости происходили у моей постели, я не пытаюсь изображать. Кась почти совсем сошел с ума. Мне рассказывали потом, что тотчас же после поединка, когда отец принес меня раненого домой, а доктор объявил, что не ручается за мою жизнь, бедного Казика должны были запереть на замок, потому что он вздумал охотиться на Селима, как на дикого зверя, и поклялся, что застрелит его при первой встрече, если я умру. К счастью, и Селим, тоже раненый, должен был некоторое время лежать в постели. Здоровье мое улучшалось с каждым днем. Ко мне вновь возвращалось желание жить. Отец, мать, ксенз и Кась день и ночь сидели у моей кровати. И как я любил их тогда! Как мне было скучно, когда кто-нибудь хоть на минуту выходил из моей комнаты. Но вместе с жизнью и старые чувства к Гане вновь начало отзываться в моем сердце. Когда я пробудился от того сна, который всем представлялся преддверием вечного сна, то сейчас же спросил о Гане. Отец отвечал мне, что она здорова, но вместе с мадам Див и моими сестрами уехала к дяде, потому что оспа все более и более свирепствовала в деревне. Кроме того, он говорил, что уж простил ей, забыл все и приказывал мне быть спокойным. Потом я несколько раз заводил разговор с матерью, которая знала, что это интересует меня больше всего, но тем не менее отделывалась неопределенными словами. Она говорила, что отец скажет мне что-то очень приятное, но только не теперь, не сейчас, а когда я выздоровлю, а пока советовала мне быть спокойным. При этом она всегда улыбалась как-то грустно, а мне хотелось плакать от радости. Но иногда в доме происходило что-то такое, что не только возмущало мое спокойствие, но и наполняло меня страхом. Однажды вечером, когда мать сидела у меня, вошел Франок и попросил ее к пани Ганне. Я тотчас же привскочил на своей постели. «Ганя приехала?» — спросил я. «Нет», — ответила мать, — «не приезжала. Он просил меня в комнату Гани, там белит потолок, и стены оклеивают новыми обоями». По временам мне казалось, что будто тучи тяжелые и плохо скрываемые грусти лежала на челе окружающих меня лиц. Я не понимал, что делается, а на вопросы мои отвечали, чем не попало. Я расспрашивал и Казя, но и он отвечал мне, как другие, что в доме все благополучно, что мои сестры, мадам Диф и Ганя, вскоре возвратятся, а затем следовал вечный припев, чтобы я был спокоен. «Откуда же это уныние?» — спрашивал я. «Видишь, я скажу тебе все. Селим со старым Мирзой приезжают сюда каждый день. Селим в страшном отчаянии, плачет, хочет во что бы то ни стало видеть тебя, но старики боятся, чтобы это тебе не повредило». Я улыбнулся. «Какой умный этот Селим!» — сказал я. «Чуть-чуть череп мне не раскроил, а теперь плачет обо мне. О Гане он все еще мечтает». «Где там ему мечтать о Гане? Впрочем, я не знаю, не расспрашивал у него, но думаю, что он уже сам отрекся от нее». «Это еще вопрос. Во всяком случае, она достанется кому-нибудь другому. Будь спокоен». Тут Казик состроил присмешную рожу и добавил с плутовской улыбкой: «Я даже знаю, кому. Дал бы только Бог, чтобы...» «Чтобы что?» «Чтобы она вернулась поскорее», — добавил Кась поспешно. Слова эти совершенно успокоили меня. Спустя два дня вечером мы с отцом играли в шахматы. Мать вышла и оставила дверь открытой, так что мне видна была вся анфилада комнат с комнатой Гани на конце. Я посмотрел, но ничего не мог разобрать, потому что все комнаты, за исключением моей, тонули во мраке, а двери в комнату Гани, казалось, были заперты. Вдруг кто-то вошел туда, точно как будто доктор Станислав, и не запер за собою дверей. Сердце мое беспокойно забилось. В комнате Гани было светло. Свет этот врывался ясным столбом во мрак соседней залы, а на фоне этого светлого столба клубились легкие струйки дыма, словно частицы пыли в солнечном луче. До меня донесся какой-то неопределенный запах, который с каждой минутой становился все сильнее и сильнее. Вдруг волосы дыбом стали на моей голове. Я различил запах можжевельника. «Папа, что это значит?» — стремительно крикнул я, сбрасывая шахматную доску вместе с шахматами на земь. Отец вскочил с места взволнованный. Он тоже почуял этот проклятый запах и быстро захлопнул дверь моей комнаты. «Ничего, ничего!» — торопливо проговорил он. Но я был уже на ногах, и хотя шатался из стороны в сторону, но быстро направился к дверям. «Зачем там курят можжевельником?» — крикнул я. «Я хочу идти туда!» Отец схватил меня за талию. «Ты не пойдешь туда, не пойдешь! Я запрещаю тебе!» Мною овладело отчаяние. Я схватился за перевязку, покрывающую мою голову, и крикнул в самозабвении: «Хорошо, коли так, то, клянусь, я сорву перевязку и разорву рану своими руками. Ганя умерла? Я хочу ее видеть!» «Ганя не умерла, даю тебе слово!» — кричал отец, схватив меня за руки и оттаскивая меня от двери. «Она заболела, но теперь ей лучше! Успокойся же ты, успокойся! Господи, неужели же мало несчастья свалилось на мою голову? Я расскажу тебе все, только ляг в постель. Идти к ней тебе нельзя, ты убил бы ее! Успокойся, ляг! Клянусь тебе, она выздоравливает!» Силы меня оставили, я упал на постели, только повторял: «Боже мой, боже мой! Генрик, приди в себя! Ты что, женщина, что ли? Будь мужествен! Она вне опасности. Я обещал рассказать тебе все и расскажу. Но под условием, что ты соберешь все свои силы. Опусти голову на подушки, вот так, покройся одеялом и лежи спокойно». Я был послушен. «Я спокоен. Но только скорей, папа, скорей. Сразу бы мне все узнать, сразу. Правда, что ей лучше? Что с ней было?» «А вот слушай. В ту ночь, когда Селим похитил ее, была гроза. Гани была одета только в легкое платье. Промокла она до костей. Притом этот безумный шаг стоил ей недешево. В Хожелях, куда привез ее Мирза, переодеться ей было не во что. В том же мокром платье она и приехала назад. Ночью с ней сделалась сильная лихорадка. На другой день старуха Венгровская не умела сдержать своего языка и рассказала ей все. Она сказала ей даже, что ты убит. Понятно, как это могло подействовать на Ганю. Вечером она была уже без памяти. Доктор долгое время не знал, что с ней, но, наконец, я тебе все скажу, в деревне свирепствовала, и теперь еще свирепствует, оспа. И Ганя заразилась оспой. Я закрыл глаза. Мне казалось, что и я впадаю в беспамятство, но потом я опомнился и сказал: «Говори, папа, дальше, я спокоен». «Были минуты большой опасности», — продолжал отец. «В тот самый день, когда мы отчаивались за тебя, и она была при смерти. Но для вас обоих наступил благоприятный кризис. Теперь она так же, как и ты, выздоравливает. Через какую-нибудь неделю будет совсем здорова. Но что делалось в доме, Боже ты мой?» Отец окончил и внимательно посмотрел на меня, точно опасаясь, как бы его слова не потрясли мой еще не окрепший мозг. Я лежал неподвижно, собирал свои мысли и осваивался с новым несчастьем. Отец встал и начал большими шагами ходить по комнате, поглядывая на меня от времени до времени. «Папа», — спросил я после долгого молчания, — «что, мой мальчик? Она очень, очень обезображена». Голос мой был тих и спокоен, но сердце страшно билось в ожидании ответа. «Да», — отвечал отец, — «обыкновенно, как после оспы. Может быть, никаких знаков не останется. Теперь знаки есть, но они исчезнут, непременно исчезнут». Я повернулся к стене и чувствовал, что мне делается дурно. Но через неделю после того я был уже на ногах, а через 2 недели увидал Ганю. О, я не стану и пытаться описывать, что сделалось с этим прелестным идеальным личиком. Я поклялся, что не выкажу ни малейшего волнения, но когда увидал ее в первый раз, в глазах у меня помутилось, и я упал на пол в глубоком обмороке. Боже, как страшно была она обезображена! Когда меня привели в чувство, Ганя громко рыдала и над своей участью, вероятно, да и надо мной, потому что я больше был похож на тень, чем на человека. «Это я виною всему», — повторяла Ганя, — «я всему виною». «Ганя, сестра моя, не плачь, я всегда буду любить тебя». И, схватив ее руки, чтобы поднести к своим губам, как прежде, я вздрогнул и отдернул свои губы назад. Эти ручки, когда-то такие нежные, беленькие, красивые, были теперь ужасны. Черные пятна почти сплошь усеивали их и покрывали шероховатой отвратительную корой. «Я всегда буду любить тебя», — с усилием проговорил я. Я лгал. В сердце моем жили любовь и сострадание брата, но прежнее чувство улетело, как улетает птица. Бесследно. Я пошел в сад, в ту самую хмелевую беседку, где когда-то Ганя с Селимом объяснялись в первый раз, сел на скамью и заплакал горькими слезами, словно после утраты дорогого существа. И действительно, прежняя Ганя умерла для меня. Вернее, умерла моя любовь, а в сердце осталась только пустота и боль, как от незажившей раны. Долго, долго сидел я. Тихий осенний вечер начал золотить верхушки деревьев. Меня искали дома по всем углам. Наконец в беседку вошел мой отец. Он посмотрел на меня и почтительно отнесся к моему горю. «Бедный мальчик», — сказал он, — «Бог послал тебе тяжелое испытание, но уповай на него. Он знает, что творит». Я припал головой к груди отца, и мы долго молчали оба. Отец заговорил первый: «Ты был к ней очень привязан. скажи мне, если б я сказал тебе: «Возьми ее, протяни ей руку на всю жизнь», что ты ответил бы мне? «Папа», — ответил я, — «любовь моя могла отлететь от меня, но честь осталась. Я готов». Отец нежно поцеловал меня. «Да благословит тебя Бог, я узнаю тебя, но это не твоя обязанность, не твой долг. Это долг Селима». «А Селим приедет сюда?» «Приедет вместе с своим отцом. Старик уже знает обо всем». Вечером приехал Селим. Когда он увидал Ганю, то сначала вспыхнул, а потом побледнел, как полотно. По его лицу было видно, что в его сердце совершается тяжелая борьба. Было видно, что и от него отлетает та легкокрылая птица, имя коей — любовь. Но благородный мальчик пересилил себя, протянул руки, упал перед Ганей на колени, воскликнул: «Ганя моя, я все тот же, я не покину тебя никогда, никогда!» Из глаз Гани брызнули слезы, но она слегка отстранила Селима. «Не верю я. Не верю, чтобы теперь можно было любить меня». Она закрыла лицо руками и зарыдала. «О, какие вы все добрые, благородные! Только я одна!» «Но все это уже кончилось. Я теперь уже не та. И, несмотря на настояние старого мерзы, несмотря на просьбы Селима, она не захотела дать ему своей руки. Первая жизненная буря сломила прелестный, еле распустившийся цветок. Бедная девочка! После этой бури ей нужно было какое-нибудь тихое пристанище, где она могла бы успокоить свое сердце и примириться с совестью. Она и нашла это тихое и святое пристанище. Поступила в сестры милосердия. Потом разные стечения обстоятельств и одна страшная буря надолго разлучили нас. Через несколько лет я неожиданно увидал ее. Миром и спокойствием дышали черты ее лица. Следы страшной болезни исчезли бесследно. В черной рясе и белом монашеском чепце она была прелестна так, как никогда, но не земною красотой, скорее ангельской, чем человеческой.